Дальше шел переход ко второй части плана, и вот он уже меня откровенно пугал. Она собиралась закинуть всех своих подготовленных психов-маньяков в портал, естественно, не такими, какие они были сейчас. Перед тем, как их затащат на ту сторону пауки, она собиралась скормить им кучу кристаллов. Причем настолько солидную кучу, что все семеро станут обладателями желтых кристаллов. А это, мягко говоря, очень серьезно. Может, они и психи, но их умения и опыт никуда не делись. То есть, если их на той стороне сразу не уничтожат, то как минимум, у людей возникнут проблемы. А как максимум, эти психи нанесут просто катастрофический урон армии с той стороны. После этого в бой собиралась вступить сама Клэр. И естественно, не одна, а с еще одной ордой своих верных пауков. То есть с той стороны будет твориться самый настоящий ад. Война людей против монстров. Вот только все это, не главная цель паучихи. Это лишь отвлекающий маневр. Она прекрасно понимала, что несмотря на огромную мощь, рано или поздно люди все равно уничтожат всех ее пауков, психов и ее саму тоже. Потому она решила реализовать свою собственную идею по переселению в мир людей. Для этого она отобрала несколько десятков недавно рожденных белых пауков и отдала их под защиту самым ловким и самым скрытным из своего рода. Их задача будет заключаться в том, чтобы, не вступая в бой с людьми, максимально тихо свалить куда подальше. Зачем и почему, мне и так понятно. Как только люди смогут победить ее армию и убить саму Клэр, то она рассчитывала переродиться в одном из спрятанных молодых белых паучков. Ну а дальше жить-поживать в мире людей, дабы попытаться выйти с ними на контакт, а затем придумать способ вернуть себе нормальное человеческое тело. Моя задача будет такой же. Клэр высоко оценила мои возможности маскировки. Она даже не смогла сразу же меня отыскать, а уж после того, как я подниму цвет своего кристалла, она и вовсе уверена в моей идеальной маскировке. То есть мне вручат двух юных белых паучков и мешок с кристаллами. И я должен буду каким-то образом обойти армейские заслоны и, попав в более-менее безопасную местность, спрятать в разных местах паучков, а рядом с ними оставить запас кристаллов. Вот такая вот суть моей задачи. В обмен на мою помощь я получу не только желтый уровень кристалла сейчас, но и вдобавок Клэр сообщит мне координаты места в нашем мире, где у нее заготовлен еще один запас. Это на случай моей гибели. Впрочем, я не уверен в том, что Клэр сказала мне правду. Ведь проверить ее слова я не мог, а значит, или верь, или нет. Я уже молчу о том, что найти это самое место будет ой как непросто. Даже если оно существовало. Был ли у меня выбор? Конечно был. Я мог умереть прямо здесь и сейчас. Вот такая вот альтернатива. Но прибегать к данному способу я не собирался. Зачем? Даже если Клэр в чем-то меня обманула, то в основном вряд ли ее слова ложь. Скорее уж она чего-то не договаривала, а не врала напрямую, ибо в этом нет смысла. А значит, я по сути мало чем рисковал. В итоге я скорее всего сдохну, но зато перед этим узнаю много нового о мире людей. Главное, умереть до закрытия портала, а то альтернатива может стать печальной. Так что, взвесив все за и против, я пришел к выводу, что лучше рискнуть и помочь паучихе. Глава 8. Проснулся я, мягко говоря, не в добром расположении духа. Я вообще не люблю вспоминать о своем прошлом, а уж воспоминания о жизни монстром так и вовсе не перевариваю. Слишком я тогда был надутым индюком с надуманным безразличием к смерти, что ли, или просто чересчур самоуверенным и самовлюбленным, не знаю. И если честно, знать не хочу. Что было, то было. Даже сейчас я не смог бы ответить точно на самый банальный вопрос. Что лучше, жить как сейчас в теле кота и с теоретической возможностью получить тело человека, но с полной неизвестностью насчет смерти, или же оставаться в мире монстров и вечно там перерождаться? Раньше я даже и колебаться не стал бы. Конечно, даже призрачный шанс на возвращение тела человека или похожего на него, лучше. А вот сейчас не факт. Как бы я ни старался отогнать от себя эту мысль, но она все равно частенько возвращалась. И нет, я сейчас не о самом выборе, о том, что он нес в довесок, а именно неизвестность. Я банально не знал, что станет со мной после смерти. Слишком много вариантов. Я мог снова переродиться монстром в одном из миров или же в конкретном, том же самом, где и побывал. Мог превратиться в такого же, как лис, то есть начну перерождаться уже в этом мире, но в теле случайного кота, или же очнусь в теле неизвестного мне монстра, но уже в этом мире, или в теле человека, что вряд ли. Но больше всего меня пугал последний вариант. Что, если убежав из мира монстров, я уже никуда не смогу вернуться? Что, если эта жизнь последняя, и другого шанса не будет? Что, если после смерти меня ждет абсолютная пустота и забвение? Забавно, но почему-то мне становилось страшно от подобных размышлений. Ну еще и обидно. Все-таки прожить 9 лет в теле кота, а потом бездарно сдохнуть и исчезнуть навсегда, это совершенно не то, к чему я стремился. Конечно, шансы на подобный исход такие же, как и на любой другой, ибо банально еще никто и никогда не смог сделать то, что смог сделать я. Но они есть, и они пугали. Наверное, из-за этого страха я и не решался совершить то, что уже давно нужно было сделать. Боялся ошибиться и умереть, или же оказаться в лапах научников. Но все изменилось с появлением Лис. Не то чтобы я испытывал к ней особые чувства, хотя нет, вру, сам себе вру. Пора бы уже признаться, этот наивный пушистый комочек с большущими ушами и верой во все хорошее и доброе смог привязать меня к себе. Мне стала не безразлична ее судьба. Я банально не хотел, чтобы с ней случилось что-нибудь плохое. Хотел показать ей совсем другую жизнь, а еще хотел помочь ей вернуть тело человека. Вот только все это невозможно без риска. Нельзя просто сидеть на берегу и ждать, пока трупы моих врагов и лодка со сверкающей грудой моих хотелок сами собой проплывут мимо. Так не бывает. Если сам ничего не делаешь, то ничего и не получишь. Такова жизнь. И потому я решил, что пора ее изменить. Пусть и с риском для жизни, но зато с перспективой для нашего будущего. Аккуратно поднявшись, так чтобы Лис не проснулась, ибо она опять умастилась у меня под боком и уснула, тихо с милой мордахой сопя носиком, я потянулся всем телом, а после вернул взор на мелкую. Вид, конечно, у нее тот еще. Любому, кто смотрит на такое спящее создание, критическое повреждение зашкаливающим уровнем кавайности обеспечено. Вон даже чутко поморщилась недовольно, совершив контрольный выстрел за предельной милотой. Ну еще бы, грелка посмела встать с места. Ужас. Я даже мысленно невольно улыбнулся от этого умилительного вида. Ну ребенок ребенком. Ладно, все это хорошо, но пора действовать, а то уже ночь на дворе, а дел еще не в проворот. И главное, все нужно закончить до утра. Если не успею, то все, пиши пропало. И так мне несказанно повезло с тем, что сегодня ночью наша хозяйка все же решила остаться дома, а не отправилась в очередной побег. Но первым делом я прислушался и принюхался, а то знаю я эту нашу хозяйку. Розалия обожала устраивать на нас с Лис засады, причем даже ночью, ибо она без ума от нас обоих и пользовалась любой возможностью, дабы нас схватить и затискать. Учитывая наличие печати питомца, реализовать сей коварный план не так уж и сложно. Она ведь всегда знала, где мы находимся. Да, достать нас из-под дивана она не сможет, ибо не протиснется, а вот дождаться нас на этом самом диване очень даже легко. Но слава богу, обошлось. Судя по ощущениям через магическую печать, хозяйка спала, а так как я не чуял ее запаха и не слышал, чтобы хоть кто-то находился в гостиной, то можно выдвигаться. Аккуратно выполз из-под дивана и первым делом направился в кухню. План планом, а ужин по расписанию. У меня, как-никак, растущий организм, и сил мне сегодня потребуется много, а значит, сначала нужно набить пузо. Собственно, еда – это одна из главных причин, из-за которой я не хотел покидать эту обеспеченную жизнь. Разве Розалия или кто-то еще сможет после побега из дома кормить нас так же вкусно, как сейчас? Нет, конечно же, особенно учитывая разнообразие в питании. Вот я сейчас прибежал на кухню, и передо мной сразу 7 различных вариантов. 7 автоматических кормушек с сухим кормом. Здесь тебе и вкус рыбки, и курочки, и индейки, и еще чего-то необычного. Могу каждый день выбирать разное и вкусное. Более того, если я или Лис перестанем есть один из кормов, то его заменит на другой. Не жизнь, а сказка. Ну как для кота, естественно. Но что поделать, другой у меня нет. Закончив с трапезой и попив воды, я наконец отправился дальше. И вот перед мной мой первый и страшный враг. Ступеньки. Это вам не хухры-мухры, а целых 25 высоких преград, преодолеть которые с набитым пузом ой как непросто. Но и я не пальцем деланный. Так что после недолгих мучений я наконец оказался на втором этаже. Теперь задача номер 2. Проникнуть в кабинет Курта. Это очень важный пункт в моем плане. Вот здесь уже пришлось стараться минут 5. Я аж устал царапать двери и обои, а также максимально громко и требовательно мяукать. Но в итоге я своего добился. «Барсик, ты опять ночью буянишь?» — обвинительно высказался Курт, открывая дверь и впуская меня в свой кабинет. Я же в ответ лишь изобразил победное мурчание и с достоинством прошмыгнул внутрь. «Вот же наглый котяра», — хмыкнул слегка подвыпившим голосом Курт, прикрыл дверь и направился к рабочему столу. «Надо отдать ему должное. Работал Курт допоздна каждый день. Все-таки вести дела не только министерства, но и свои подпольные, это непросто. Вот только работал он по вечерам так долго не только потому, что дел было много, но и потому, что совмещал работу с выпивкой, причем регулярной. Вот и сейчас на столе стоял полупустой бокал с виски, а рядом почти пустая бутылка из-под этого дорогущего напитка 20-летней выдержки. Усевшись в кресло, Курт нацепил очки, взял в руки стопку бумаг и принялся их внимательно изучать, не забывая при этом иногда делать глотки из бокала. Я же терпеливо ждал, умастившись на кресле в углу кабинета. Пока что Курт еще не был, во-первых, пьяным, а во-вторых, что самое важное, смотрел на документы осознанно. Впрочем, уже через часик его взгляд осоловел, а бутылка опустела. Вот теперь мой выход. Бесшумно подобравшись к столу, я одним движением запрыгнул на него и, изобразив приступ любопытства, принялся все обнюхивать. Что, если честно, делать было непросто, ведь вокруг стоял тот еще аромат спиртного, бьющего в нос, словно нашатырный спирт. Жутко неприятное ощущение. Но что поделать, пришлось терпеть. «О, а ты, Ик, чего сюда залез, Ик?» Пьяно икнув несколько раз, поинтересовался Курт. «А ну-ка ж отсюда!» Свои слова он сопроводил пьяным взмахом руки. Я же, будто испугавшись, моментально спрыгнул со стола, как бы абсолютно случайно задев бокал с остатками выпивки, который, естественно, как я и задумал, полетел на пол. Поймать он его не успел, хоть и попытался. Вот только в итоге от своего неуклюжего движения Курт лишь грохнулся с кресла на пол. Идеальный результат, твою ж мать, Ик, Барсик, зло высказался Курт, поднимаясь с пола и обращая взор на разлитые виски. Из-за тебя весь ковер залил, вот же мелкий засранец, а ну иди сюда. От его пьяных попыток меня поймать я увернулся и успешно слинял в коридор, изобразив паническое бегство. При этом далеко я не убежал. В коридоре было много места, где можно спрятаться. Одно из таких располагалось буквально в паре метров от кабинета. Расписной огромный горшок на подставке с пальмой внутри. Собственно, за этой подставкой я и заныкался. Говард, раздалось из кабинета. Видать, Курт связался по внутренней связи со своим начальником охраны, что и ожидалось. В общем, у меня здесь в кабинете котяра виски пролил на ковер, Ик. В общем, бери любую из служанок и бегом ко мне, Ик. Понял, вот и отлично. Через несколько минут примчалась огромная туша начальника охраны в сопровождении фигуристой молодой девушки, в руках у которой уже было все необходимое для уборки. Ага, явились, довольно протянул Курт, прищурившись и выходя навстречу. Отлично, Ик. Значит так, пятно убрать, кабинет потом закрыть, меня не беспокоить. Ясно, Ик. Его грозный рык и злобный взгляд испортил, к его сожалению, совсем неблагородный Ик в конце, что, впрочем, никак на подобострастном поведении прислуги не сказалось. «Вас понял, господин», — отчеканил Говард, при этом встав по стойке смирно и даже щелкнув каблуками, как заправский служака. «Все уберем, все исправим, кабинет лично закрою». «Молодец», — добродушно улыбнулся Курт. «Приступайте, а я пошел спать. Будет сделано, господин». Пока Говард изображал из себя верного пса, кем он, честно говоря, и являлся, служанка вроде как скромно молчала в сторонке. Хотя скромно, это на самом деле совсем не о ней. Во-первых, потому что ее наряд был весьма нескромен. Короткая черная юбка, которая с большим трудом прикрывала задницу, черные узорчатые чулки, туфли на высоченных шпильках и блузка с откровенным вырезом. Да таким, что даже тупому было ясно, лифчик эта дамочка предпочитала не носить. Ну а во-вторых, она всем своим видом и взглядом чуть ли уже не запрыгнула в постель к Курту. Стоило лишь мимолетно ему пожелать, и эта вертихвостка с радостью побежит радовать хозяина в постели. Вот только в этот раз Курт был слишком пьян, чтобы заметить подобное. Так что бедной служанке ничего не обломилось и пришлось идти в кабинет и заниматься прямыми обязанностями. Что самое забавное в данной ситуации, так это то, что данный наряд для служанок подбирала жена Курта. Да и самих служанок тоже она выбирала. Все как на подбор модельной внешности и с внушительными сиськами. Зачем? Все просто. Марта хотела в свое время собрать как можно больше компромата на мужа, а после развестись. Естественно, забрав себе большую часть имущества. Но потом, когда она осознала, что можно забрать не часть, а все, то передумала. Точнее, это ей Йенсен наплел, что она все заберет, а на самом деле ничего она при нем не получит. Ну да это и не важно. Важно, что после она хоть и передумала собирать компромат, но служанок оставила. Вот только теперь причина была другой. Ей не хотелось трахаться с мужем, и чтоб тот к ней не лез, она обеспечивала его кучей достойных целей. Марта ведь была не в курсе, что ее родная сестра уже давно и прочно заняла роль любовницы Курта. Что же касаемо служанок, то эти своего тоже не собирались упускать, ибо пытались они залезть в штаны Курту не ради обещаний Марты, а ради самих себя. Кто-то рассчитывал стать его любовницей, а кто-то хотел просто залететь от господина. Зачем? Да потому, что несмотря на свою жесткость, Курт любил плодить незаконных отпрысков, и более того, щедро обеспечивал их жизнь, как и жизнь их матерей. Так что целью служанок была более чем прагматичная. Дождавшись, когда служанка, имена которых из-за частой их смены запоминать бесполезно, принялась за уборку, а доблестный Говард уставился на нее плотоядным взором, я незаметно проскочил обратно в кабинет и бесшумно спрятался за креслом. Очередная часть моего плана выполнена. Теперь осталось дождаться, когда они свалят. Ждать пришлось около получаса. Наконец с уборкой было закончено. Говард же, перед тем как закрыть дверь в кабинет, активировал охранную систему, что для меня проблемой не являлось. Во-первых, потому что сигнализация на меня не сработает, а во-вторых, она была сконцентрирована на окнах и двери в основном. Нет, если бы сюда проник человек, то она бы на него моментально среагировала, но вот против котов данная система была бессильна. Дождавшись, когда звуки шагов стихнут, я приступил к реализации следующего пункта плана. Вот только в этот раз мне пришлось уже попотеть, ибо двигать стул к книжным полкам, занимающим всю левую стену, с помощью своего тела, это та еще проблемка. Мало того, что стул так и норовил опрокинуться, чего допустить я никак не мог, так еще и еле двигался по ковру. В общем, намучился я знатно, но в итоге мое упорство победило проклятый предмет мебели. Стул оказался подпертым к шкафу. Теперь предстояла самая сложная задача. Взобравшись на спинку стула и балансируя с невероятной гибкостью, я все же смог задвинуть сначала одну книгу, а потом и вторую на полке выше, затем третью, рядом с первой через две книги, и наконец четвертую на полке ниже. И делал я это все не просто так. Как только последняя книга была задвинута, соседняя секция шкафа бесшумно отодвинулась в сторону, приоткрыв проход, ведущий в кромешную тьму. Да-да, это был самый обычный тайный ход, уж не знаю почему, но Курт был тем еще фанатом всяких таких тайных ходов и помещений. Например, даже его близкие и Йенсен не знали о том, что в доме есть не только два подземных этажа, но еще и тайный третий. Вот только что именно там хранилось, не знал даже я. То есть я знал, что он есть, но для чего он нужен, без понятия. Туда даже охране и... Естественно, слугам проход был закрыт, только Курт и знал о его наличии. Хотя надо заметить, что посещал он минус третий этаж очень редко, максимум один раз в 2-3 месяца. Кстати говоря, лифт, который вел на этот самый минус третий этаж, находился здесь же, буквально в паре метров дальше по тайному ходу. Но туда мне не надо, да и не попаду я туда, ибо для того, чтобы туда попасть, нужен не только код доступа, но и ключ, которым являлся личный перстень на пальце Курта, перстень, который он никогда не снимал. Я же последовал по темному проходу дальше. Увы и ах, но включить здесь свет я не мог, слишком высоко находился переключатель. Впрочем, моего зрения в темноте вполне хватало, чтобы следовать коридорам без проблем. Ну как следовать? Пройти лифт и оказаться перед лестницей вниз, причем обычной вертикальной металлической лестницей. Слава богу, моей ловкости было достаточно для спуска. Одно пугало. Потом же мне придется подниматься обратно. Ну да это потом. А пока вперед и с песней. Нужно спешить. Дел еще много, а времени до утра все меньше и меньше. Естественно, подземный туннель вел не в неизвестность, а в один из соседних особняков. Официально тот дом числился за заморским предпринимателем, но реально принадлежал через подставных лиц Курту. Вот только, чтобы оказаться внутри подвального помещения соседнего дома, мне предстояло преодолеть очередное испытание. Кодовый замок на бронированной двери. Да, я конечно же знал код, но проблема в другом. Как с моим ростом ввести 14 цифр на кодовом замке, если он расположен на высоте 1,5 метров? Причем никакой возможности зацепиться хоть за что-нибудь рядом с замком нет. Да и за саму панель ввода цифр тоже не выйдет зацепиться. И что делать? Тупик? А вот и нет. Я же не просто так сюда приперся. Так что мысли, как именно преодолеть это препятствие, у меня есть. Да, мысли-то у меня были. Они даже оказались вроде как разумными. Но вот усилия для выполнения моей задумки потребовались колоссальные. Ибо для ввода каждой цифры мне приходилось с разгона прыгать на двери, быстро перебирая лапами, добраться до панели, затем точным ударом когтя нажать нужную цифру, а после приземлиться на все четыре лапы. Все бы ничего, да вот только проблема с финишной точностью. Несмотря на всю ловкость моего тела, я иногда промахивался мимо нужной цифры. И вот это вот стало для меня тем еще блядством. Да будет проклят тот день, когда я решился пройти этим ебанутым проходом. Ёб их мать, во всех позах, и особенно Курта и его паранойю. Почему меня так бомбило? Да все просто. Если я нажимал не ту кнопку, то что нужно было сделать? Верно. Нажать еще одну, ту, что стирала последнюю цифру ввода. А ведь ее тоже не так-то просто нажать. Вашу мать, сука. Опять промазал. От раздражения я с размаха впился когтями в бетонную стену. Отжиблять, сука. Вот как так? Теперь еще пришлось мучиться и вытаскивать когти из бетона. Совсем забыл, что когти у меня не как у обычных котов, а намного прочнее и острее. Глава 9. Стоп, когти. Бетон. Прочнее? Блять. Вот это я долбоеб. Аж злости не хватает на самого себя и собственную тупость. Так, ладно. Спокойствие. Только спокойствие. Делаем глубокий вдох. Выдох, вдох, выдох. Это не я долбанашка, а жизнь, говно и солнце, ебаный фонарь. Судьба, презрительная сучка, а бог наш, клоун в шапито. И только я весь классный малый, а также супер-пупер кот. Смогу я даже в полной жопе увидеть лучик света в темноте. Вот, теперь полегчало. Можно и к делу вернуться. Итак, раз я могу вогнать когти в стену, то и проблем больше с кодовым замком нет. Спокойно взобрался по стене наверх. Протянул лапу и не торопясь ввел нужный набор цифр. Кто молодец, я молодец. Кто красавец, я красавец. Как говорится, сам себя не похвалишь, будешь всю жизнь ходить как бомж на помойке. Бронированная дверь мягко открылась, и я смог наконец последовать дальше. Слава богам, покинуть этот подвал и дом оказалось проще простого. Замки здесь обычные и очень легко открывались с помощью моего когтя и пары лет упорных тренировок в прошлом. Не зря я в свое время изучал способы открытия различных замков с помощью отмычек. А еще круче, что мои когти очень даже отлично заменяли любую отмычку. Ну точнее, почти любую. Все-таки с некоторыми замками справиться только когтями я не смогу. Покинув соседний дом, я как можно быстрее рванул под лунным светом через сад в сторону забора. Быстро его преодолев, отправился вдоль дороги по направлению к воротам уже нашего особняка. Да-да, мне нужно теперь вернуться обратно, дабы найти помощника. По-другому никак. Ключевой пункт плана без помощи я не осилю. Так что сиганув через забор, я оказался на знакомой мне лужайке. И стоило мне сделать лишь пару шагов, как тут же от дома в мою сторону устремились сразу четыре огромные тени. Боевые собаки охраны, дико злобные, быстрые, ловкие, мощные и здоровенные псы. Этих убийц всегда на ночь выпускали во двор побегать, ну и заодно половить таких, как я, незаконных нарушителей порядка. И честно говоря, смотреть на то, как на меня неслись четыре здоровенных волкодава, ощущение не для слабонервных. Сидеть, мысленно рявкнул я. Все четыре пса моментально замерли на месте и, выполнив мою мысленную команду, уставились на меня преданными глазами, довольно виляя хвостами. Ну еще бы, я этих псов помню еще неразумными щенками. Ох и помучили они меня в свое время. Вечно бегали за мной и требовали с ними поиграть. Я же сначала отмахивался, но подумав, решил, а почему бы и нет. Если уж такой выпал шанс, то кто мне мешает провести эксперимент по дрессировке собак? Никто. Полгода я потратил на эти ошибки природы. Чего я только не пробовал, но все было без толку. Пока наконец не додумался опробовать мысленные команды. И да, произносить фразу не надо. Это я уже для собственного удобства оставил. Дело в том, что собаки воспринимают не слова, а эмоции и образы. То есть если хочешь, чтобы собака села, то представь ее сидячей, а после отправь этот образ в ее голову через призму печати общения. Как ни странно, но это работало идеально. Я даже мог заставить их танцевать. И да, каюсь. Пару раз они у меня действительно танцевали. Ладно, Че уж прошлое вспоминать. Время идет, а я торможу. Итак, кого бы из вас четверых выбрать? Хм, хороший вопрос. Впрочем, долго я не думал. Бобик, сидеть. Отдал я мысленный приказ самому здоровенному. Остальные, брысь отсюда. Мы с Бобиком будем вас искать. Кто не спрятался, я не виноват. От моего мысленного посыла псы обрадованно стартанули в разные стороны. Вот что-что, а играть в прятки им безумно нравилось. Один только Бобик послушно сидел на месте и ждал моей команды. Ну а я как бы не собирался играть. У меня есть дела и поважнее. Зато мог не беспокоиться о жизни пёселей. Они теперь будут целые сутки от меня прятаться, ну и заодно их не смогут убить вторженцы. Как ни посмотри, везде плюсы. Такс, а теперь Бобик. Приказав помеси овчарке с ротвейлером следовать за мной, я направился снова к забору. Для Бобика, несмотря на его 80 килограммов живого веса, забор преградой не являлся. Ведь весь этот вес – сплошные мускулы. Что-что, а собак здесь тренировали качественно. Да и что греха таить, я и сам приложил к их воспитанию руку, кхм, точнее, лапу. Ну да не суть, а дальше нам с Бобиком пришлось преодолеть весь путь в обратной последовательности. Соседний особняк, подвал, тайный ход, лестница, будь она проклята во веки веков, и с этим даже Бобик согласен, и вот мы в кабинете Курта. Эх, теперь самое сложное, хотя не факт, потом тоже будет не так уж и легко, но все же намного легче. Итак, зачем мне Бобик? Как ни забавно, но ради самой обычной подставки. Ибо моя цель – это личный сейф Курта, который был спрятан за одной из картин. Увы и ах, но сейф располагался таким образом, что при всем моем желании и упорстве ничего из мебели подвинуть к нему невозможно. И чего людей так тянет прятать сейфы за картинами? Может, это личный фетиш богатых? Не знаю, да и пофиг. Так вот, сейф. Бобик послушно подставил свою морду, и я забрался ему на башку. Голова у него большая и удобная, как раз то, что надо. Затем Бобик встал на задние лапы и, опершись передними о стену, поднял меня на нужную высоту. Дальше уже мне пришлось, извиваясь всем телом, нажать нужные небольшие рычажки за полотном всем известного мирового художника, дабы это самое полотно бесшумно отъехало в сторону, обнажив моему взору очень даже современный сейф. Все, что на нем было, так это небольшая ручка-крутилка, она же открывалка, а рядом сам кодовый диск. Вот теперь мне потребовалось все мое мастерство взломщика, ибо кода я не знал. Увы и ах, а все потому что, во-первых, Курт долбанный параноик. Во-вторых, этот урод менял код каждую неделю, а в-третьих, вводил он его, даже при мне, загораживая вид своим телом. Все, что я знал, так это то, что минимум нужно ввести 5 цифр, а максимум 9. Точнее данных нет. Слишком уже рьяно Курт всегда вращал этот чертов диск. Ладно, приступим. Хорошо, что в отличие от людей, у меня слух куда как тоньше. Так что приложив ухо к сейфу, я принялся осторожно крутить диск. Здесь очень важно различить тот самый нужный звук верного щелчка. И это далеко не так просто, как показано в фильмах. Звук еле различим, и его очень просто пропустить, даже с таким идеальным слухом, как у меня. Сначала ничего не выходило. Но наконец я уловил еле заметное различие в щелчке механизма. Есть. Первую цифру ввел. Дальше пошла вторая, затем третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, а после облом. Значит всего 7 цифр. В любое другое время на этой ошибке мои приключения и закончились бы. Но не сейчас. Дело в том, что если ввести неправильный код или перебрать с цифрами, то сработает личная сигнализация Курта. А если быть совсем точным, то у него есть артефакт-амулет. Он подключен напрямую к замку сейфа, а также к кодовому замку в тайном проходе. Так что если бы все было как и раньше, то Курт бы уже поднял на уши охрану. Но увы для него и слава богу для меня, сегодня все по-другому. Потому как Марта заменила артефакт Курта на подделку. Потому и сигнализации я не боялся. Ну и собственно это была одна из причин, из-за которой я раньше даже не пытался открывать сейф. Со второй попытки я наконец правильно ввел все 7 цифр, а после с большим трудом, но все же смог повернуть основную ручку и открыть дверцу сейфа. Уф, ну наконец-то. Так, но дело пока еще не сделано до конца. Различив 3 темных мешочка, я выбрал самый большой из них. Естественно, удержать его в зубах было непросто, но я справился. Бобик опустил меня на пол, и я наконец смог вздохнуть с облегчением. Я даже не стал сразу открывать мешочек. Слишком уж сильно меня колбасило. Лапы дрожали, в голове помутилось, а внутри словно выпустили воздух из перекачанного шарика. Как бы сильно я ни держал себя в руках, но перенервничал я мощно. Уровень адреналина зашкаливал, так что пришлось потратить минут 10, дабы успокоить нервы и привести себя в относительный порядок. Наконец я открыл заветный мешочек, а в нем моя главная цель и моя главная мечта – кристаллы. Те самые, которые Курт продавал подпольно. Жутко ценная штука в этом мире, а для меня так и вовсе бесценная. Жаль только, в темноте даже с моим зрением я хрен пойму, какого они цвета. Так что пришлось взять первый попавшийся и проглотить. Это, конечно, варварство, но что поделать. По-другому я быстро магию себе не верну. Но чего я не ожидал, так это эйфории. Меня накрыло целиком и полностью. Я так долго не ощущал в себе магии, что когда она стала проявляться, меня аж вставило. Сидел как дурак на полу и довольно мурлыкал минут 30. Хотя почему как, я и был в тот момент полным идиотом под кайфом. Впрочем, сейчас меня тоже ощутимо потряхивало. Все-таки 9 лет без магии тяжко. Я бы даже добавил, невыносимо. А еще появилось странное ощущение. Отжимлять. Бобик, фу, фу, я сказал. Быстро отстранившись и встряхнувшись, попытался я избавиться от обильного слюноотделения дурного пса. Пока я мурлыкал, этот гад решил меня вылизать. Теперь вся шерсть и морда в его слюнях. Бррр, гадость какая. Еще раз встряхнувшись, я быстро вытер морду лапками. Вот же неугомонный пес. Так, ладно, отбросил в сторону лишние мысли. Пора приниматься за дело. Раз магия есть, то можно и поколдовать немного. И первым делом я создал печать, из которой выплыл небольшой шарик света. Как раз достаточный, чтобы... Гав, гав, рррр, гав. От этого оглушительного звука у меня аж шерсть дыбом встала. Сидеть, молчать, лежать, молчать, фу. Выпалил я на одном дыхании, при этом моментально убрав шарик света. Сердце колотилось словно бешеное. Честно говоря, когда этот ебанашка залаял, у меня оно чуть через задницу наружу не выскочило. Такого испуга я давно не испытывал. При этом все мое естество превратилось в слух. Только бы никто не услышал, только бы никто не услышал. Словно молитву, шептал я эти слова, вот только они не помогли. За дверью кабинета послышались торопливые шаги и причем не одни, отжеблядство. Ну все, мне крышка, ты тоже что-то слышала? Приглушенно раздался женский голос за дверью. Ты пролай, ответил ей такой же обеспокоенный и, можно сказать, испуганный женский голосок. Ага, да, вроде как слышала и вроде как отсюда. Так, что у вас здесь происходит? Ворвался в этот диалог мужской бас, принадлежавший явно охраннику. Чего примчались, что забыли возле кабинета господина? Ой, Сёма, не ори, испугал, идиот, недовольно отозвались ему. Ты что, не слышал лай собаки? Ну слышал, и что с того? Как что с того? Отсюда же, вы что, совсем сбрендили? Откуда отсюда? Здесь везде камеры, как дурочкам пояснял охранник. Никого здесь не было, кроме вас. А то, что на улице одна из собак залаяла, ну так что с того? Видать опять белку или еще кого гоняют, тоже мне, нашли повод. Или вы забыли, что приближаться к кабинету господина запрещено? Да как же так, да мы же, возмущенно начала была одна из служанок. Вика, все, молчи, ты что, не видишь, этому барану ничего не докажешь, оборвала ее вторая. Не хочет нас слушать, и черт с ним, пошли уже, может и правда на улице лаяли, а нам лишь почудилось. Вот-вот, именно что почудилось. И хватит здесь стоять, идите по своим делам, или заняться нечем, может вы уже и еду для ночной смены приготовили, все-все, уже уходим, вот же дуболом, все мысли только о жратве. После этих слов раздались удаляющиеся шаги служанок, я же как застыл на месте, так и продолжил неподвижно лежать, боясь даже усами пошевелить. В отличие от служанок, я прекрасно слышал, как охранник почти бесшумно подкрался к двери кабинета и явно прислушался. «Бобик, лежать и молчать, мы играем в прятки, не смей себя выдать, балбес!» Быстро выдал я мысленные команды тупому пёселю. Не хватало еще, чтобы он радостно помчался к двери, а то ведь он мог, особенно учитывая личность охранника. Семен был одним из тех, кто кормил собак, и потому Бобик, почувствовав знакомый запах, а до этого голос, так и рвался ринуться радостно навстречу кормильцу. Только моя команда его и останавливала. По сути, сейчас все висело на волоске. Одно лишнее движение, и мне пиздец. Наконец, видимо убедившись в тишине, охранник хмыкнул и удалился. От этого звука у меня аж от сердца отлегло. А еще, Кажется, у меня появилась пара седых шерстинок. Слишком уж глупо, и я чуть не провалился. И да, все это произошло из-за моей же собственной тупости. Нет, чтобы вначале предупредить пса о своей магии, я, не подумав, создал шар света. Естественно, Бобик сразу же среагировал, что, впрочем, не снимало с него ярлыка ебанашки. Все. Тихо. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Вот, уже немного полегчало. Так, попытка номер два. Предупреждаем Бобика, выдаем ему команды и снова производим шар света. Вот только в этот раз, перед тем как создать шар, я на всякий случай переместился вместе с Бобиком в тайный проход. Мало ли что, вдруг этот хитрющий Семен сделал вид, что ушел, а на самом деле даже мой слух смог обмануть. Это, конечно, вряд ли, учитывая Бобика, того обмануть не выйдет. Но, как говорится, береженого Бог бережет. Итак, смотрим, что у нас за добыча. Ух ты, два светло-желтых кристалла. Это мега-супер-пупер. Охуенчик, одним словом. Отличный улов. Еще 5 зеленых и 10 синих, все разных оттенков. Конечно, не верх мечтаний, но для старта эти кристаллы для меня сродни великому сокровищу. Ну что же, приступим. Я создал еще одну печать и применил ее на светло-зеленый кристалл. Такой как раз можно поглотить максимум за час времени. Бобику на всякий случай приказал подремать. Вряд ли он усидит на месте столько времени. Весь час, пока я поглощал кристалл, меня переполняла эйфория. Было безумно приятно ощущать растущий уровень. Как же давно я не чувствовал подобного. Да, магия, это вам не хухры-мухры. Ну а когда закончил, так и вовсе мое настроение взлетело до небес. Вот теперь мы заживем. Но пока еще рано окончательно радоваться. Нужно следы подчистить, да и план завершить. Так, мысли в кучку, и айда действовать. Глава 10. Глава 10. Вот только вытащить все из сейфа и быстро замести следы не получилось. Слишком долго я не практиковался в магии. Подзабыл чутко печати. Да и в теле кота создавать магические печати оказалось далеко не так просто, как думал. А все от того, что мои расчеты были сделаны с учетом прошлого тела, а не текущего. Потому вместо того, чтобы парить в воздухе аки птица, я как ядро из пушки с выпученными глазами взлетел к потолку. Хорошо хоть успел в последний момент остановить свой полет, а то было бы совсем не смешно сдохнуть от собственной глупости, оставив после себя кровавые ошметки на потолке. Слава богу, Бобик в этот момент еще дрых, а то от очередной порции лая мне точно пришел бы кирдык. Впрочем, через полчаса мучений я все же обуздал магию и наконец сделал то, ради чего вообще сюда заявился. Кристаллы – это, конечно, хорошо, но это не то, что сможет изменить ситуацию в этой мыльной опере интриг и предательства. Основная цель – это документы и один примечательный мешочек с дорогущим порошком. Порошок этот непростой, его можно было бы назвать местной наркотой, но это не так, ведь почему наркотик под запретом? Да потому что он вызывает привыкание. Человек становится зависим от этой дряни и превращается в мерзкое подобие себя бывшего. Он готов совершить что угодно, лишь бы получить очередную порцию гадости. Ну а потом либо передоз и смерть, либо смерть от различных болезней, ибо в том жалком состоянии, до которого доходят наркоманы, им абсолютно плевать на состояние своего здоровья. Здесь же все не так, этот конкретный порошок не вызывал привыкания, но при этом дарил употребившему своеобразный букет ощущений. Главное, дозу правильно рассчитать, а то если употребишь много, то станет, мягко говоря, хреново. Умереть не умрешь, хоть весь порошок сожри, но голова будет трещать так же сильно, как после самой грандиозной попойки всей твоей жизни. Ну и еще тошнота, диарея, одышка, а также еще с десяток других не самых приятных последствий. Но если все сделать правильно, то получишь удивительное ощущение эйфории и кое-что еще. Ах да, чуть не забыл, здесь же еще есть шкатулка, и вот ее нужно забрать обязательно приобязательно. Она, так сказать, ключевой элемент моего блюда. Ну-с, че там у нас осталось? Ничего, сейф пуст, отлично. А теперь следы. Убираем аурный след мой и Бобика, зачищаем пол от лап пёселя, возвращаем все предметы и изначальное положение, а после, оставив открытым сейф, закрываем проход в тайный туннель. Будем Бобика и валим отсюда по тайному ходу. При этом я не забыл и здесь зачистить следы своего пребывания. Вряд ли их кто-нибудь будет искать, но в этом деле лучше перебдить, чем недобдить. Ну а когда я наконец вернулся обратно в сад возле нашего родного особняка, то отпустил Бобика на волю. Естественно, не просто так. Сначала я стер ему память о нашем с ним приключении, а после приказал прятаться. Пусть с остальными песиками в прятки поиграет, а то вдруг что-то пойдет не так, и сюда таки явятся боевики синдиката. Местные преступники и воры могут дохнуть сколько захотят, ведь даже охрана крута, это в основном бывшие зэки, и мне их, естественно, не жалко, а вот пёсели точно не виноваты в ошибках людей. Так, а теперь переходим к следующей части моего плана. Но сначала я, забравшись на одно из деревьев, спрятал в дупле мешочек с кристаллами. Это мне и самому пригодится. Ну а найти их здесь никто не сможет. Если, конечно, не станет обыскивать сотни деревьев, растущих вокруг дома, что вряд ли. Вот теперь следуем в гости к Риверу. И желательно побыстрее. А то я, конечно, магию восстановил, но вот с выносливостью у меня проблемка. Так что еще минут 20 я смогу удержать все уворованное в воздухе, но вот потом уже вряд ли. Потому и следует как можно быстрее проникнуть в спальню к нашему дорогому гостю. И все бы ничего, но сделать это нужно таким образом, чтобы меня не засекли камеры наблюдения охраны. На кота, конечно, внимания не обратят, но вот от летающих стопки документов, двух небольших мешочков и вычурной шкатулки охранники, мягко говоря, охренеют. Так что пришлось минут 10 полазать, пока наконец не добрался до нужного окна на втором этаже гостевого дома. И здесь меня ждал приятный сюрприз. Я-то думал, что придется ломать себе голову над проблемой вязки кражи с Ривером и причиной, из-за которой Курт захочет его проверить, а тут такой подарок. Эта нимфоманка Марта совсем с головой поссорилась. Это же надо было додуматься, припереться на ночь к любовнику, да еще перед таким важным днем. И ради чего? Ради секса? Да. Прав был один умный ученый. Дурость человеческая бесконечна. Впрочем, лично для меня это просто великолепная новость. Ведь теперь все складывалось просто идеально. Ну а пока Марта с приглушенными стонами прыгала на члене любовника в позе наездницы, а Ривер с довольной мордой лапал ее сиськи, я проник в полутемное помещение, тихонько приоткрыв окно. Из освещения здесь горел лишь небольшой ночной торшер возле кровати, который, естественно, слабо освещал спальню. Бесшумно уложив свой груз на столик у окна, я спокойно улегся в кресле и принялся ждать. Забавно. Вот смотрю я на их сношение, а внутри полное безразличие к происходящему. Да, кажется, я слишком сильно вжился в шкуру кота. Ну да и неудивительно. 9 лет прошло, как-никак. Нет, если бы у меня было человеческое тело, то, наверное, появились бы какие-нибудь эмоции и однозначная реакция. Все-таки тело у Марты, несмотря на ее возраст, идеальное. Но это не точно, ибо 9 лет котом, лишь вершина айсберга. До этого у меня тоже не было никаких сексуальных развлечений, ибо для монстров эта функция, к сожалению, недоступна. Интересно, а когда я все-таки достигну своей первой цели и получу человеческое тело, я смогу вернуть себе нормальное отношение к сексу? Или теперь этот дебильный аскетизм со мной навечно? Тьфу-тьфу-тьфу, типун мне на язык. Никаких если. Верну тело и первым делом затрахаю 2 или даже 3 борделя. Оттянусь по полной и никаких но. О, а вот и настало мое время. Наконец они успокоились, финишировав. Отлично. Теперь создаем небольшую печать и накладываем на обоих. Супер. Идеально легло. Марта и Ривер уснули, учитывая их усталость, вполне незаметное влияние. Так, а теперь действуем. Первым делом я притащил из второй комнаты 2 пластиковые пол-литровые бутылки воды. Это было несложно, а вот открутить крышки стало той еще проблемой. Пришлось серьезно так пострадать, дабы суметь с помощью магии аккуратно выполнить задуманное. Ну а теперь сыпем в воду наш порошочек. Дозу я рассчитал идеально, вставит их обоих по полной, что и нужно. Теперь закручиваем бутылки и размещаем их на тумбочке возле кровати. Отлично. Такс, следующий шаг, документы. Раскладываем их в соседней комнате на столе Ривера так, чтобы выглядело натурально. Мол, их только недавно кто-то изучал. Супер. Теперь последний мешочек. Этот я разместил в верхнем ящике стола. В нем Курт хранил свою личную коллекцию колец артефактов. Очень дорогих артефактов. Если продать все, то хватит на безбедную жизнь в теплых странах лет на 30. Отлично. Переходим к следующему пункту. Берем остатки порошка. Часть рассыпаем на столике, часть под ним, а еще часть, буквально по щепотке, сыпем обоим в рот. Для кайфа этого недостаточно, но вот для сушняка очень даже подойдет. Великолепно. Наконец мой план практически закончен. Осталось самое простое. Спрятался в темноте комнаты и с помощью печати разбудил обоих. «Ой, мы что, уснули?» Игриво поинтересовалась Марта, потянувшись всем телом. «Похоже на то», — хмыкнул с превосходством самца Ривер. «Что-то мне пить хочется. Ты как? Принести тебе? А зачем нести? Вон же на тумбочке вода. О, точно!» — обрадованно схватил обе бутылки Ривер, протягивая одну из них Марте. «Вот только чё-то я не помню, чтобы ставил их здесь. Блин!» — резко оборвала его Марта. «Уже 4 утра. Мне срочно нужно бежать. Уже 4?» — удивился Ривер, делая большой глоток из бутылки. Марта последовала его примеру. Вот только чем больше они пили, тем больше хотелось. Итак, пока в бутылках не осталось ни единой капли жидкости. От увиденного я аж лапки от удовлетворения потер. Да начнется родео. И оно началось. Дело в том, что этот порошок еще и прекрасный возбудитель. В малых количествах полезный, а вот в тех, что я замутил, простое и легкое желание с привкусом эйфории превращается в дикую страсть с полным отрицанием реальности. Ривер, сам того не понимая, с рычанием набросился на Марту, которая в ответ лишь страстно застонала в полный голос. Им обоим теперь стало не до свидетелей. Желание окончательно затмило разум обоих. Ну вот и пришло время для моего последнего и завершающего штриха. Я разместил шкатулку на столике и открыл ее, а после приоткрыл окно, вылез на улицу и аккуратно закрыл за собой. Более того, я с помощью магии левитации даже защелкнул фиксатор. Теперь никто и никогда не подумает о том, что кто-то через это окно проникал. Вот и все. Можно спокойно валить куда подальше. Хотя нет, на всякий случай посмотрю, че там у Курта происходит. Дело в том, что эта шкатулка была непростой. Мало того, что в ней хранилась личная печать министра финансов Курта Кобейна, так еще она была подключена отдельным магическим контуром к общей охранной системе. Так что как только я ее открыл, так сразу же в комнате охраны загорелась лампочка сигнала тревоги. Очень личного и важного сигнала. Ну а кроме того, у охраны включился отдельный монитор, на котором демонстрировались точные координаты расположения шкатулки и видеоизображение с камеры, которая была размещена в самой шкатулке. Естественно, я поставил ее таким образом, чтобы объектив скрытой камеры смотрел четко на постель Ривера. Хи-хи. Меня аж пробило на тонкий злодейский смешок. Как представил себя морды охранников, так сразу на смех разобрало. Вот у них сейчас паника. С одной стороны, нужно срочно бежать и забирать шкатулку, а с другой, они видели, у кого именно та находилась. И как этот самый похититель сейчас вовсю трахал жену господина. Да, вот это я понимаю, идеальный расклад. Конечно же, охрана побоялась врываться в комнату Ривера, но вот заявиться к Курту и попытаться его разбудить они были обязаны. Так что сейчас, сидя за окном хозяйской спальни, я как раз эту самую попытку и наблюдал. И от этой картины на душе становилось все теплее и приятнее. Кажется, сегодня будет самое веселое утро в особняке. Господин, прошу вас, проснитесь. У нас ЧП. Переваливаясь с ноги на ногу, мялся возле входа глава охраны Говард. Естественно, по такому случаю его подняли с постели. Никто не хотел докладывать такие новости господину. Хи-хи. Опять меня на смешок пробило. Да, что там у вас случилось, а? Дай поспать, изверг. Сонно проконючил Курт, даже не думая открывать глаза. Господин, прошу прощения, но дело срочное. Вашу личную печать украли. Наконец решившись, выпалил Говард. Чего? Приподняв голову с подушки, мутным взором уставился на него Курт. Какую такую печать? Вашу личную, министерскую, будто обреченный на смерть, промямлил Говард, побледнев, как белоснежный мрамор в туалете. Чего? Уже осознанно заревел Курт. Кто? Где? Как? И почему ты здесь? Поднимай спецназ, идиот. Чего стоишь? В этом нет необходимости, господин, совсем поникшим голосом добавил Говард. Печать здесь, в особняке. Ась, изумленно уставился на него Курт, сев на кровати и пару раз растерянно моргнув. «Ничего не понимаю. Ваша печать обнаружена в гостевых покоях господина Ривера», судорожно сглотнув и потянув за воротник так, будто ему жмет, произнес Говард. «Нахрена Инсону моя печать?» Окончательно растерявшись, произнес Курт, явно пребывая в полном ступоре. «Не могу знать, господин», моментально среагировал Говард, встав по стойке смирно. «Ничего не понимаю», помотал головой Курт. «Так, погоди, если печать у Инсона, то он открыл мой сейф, А как он его открыл? И почему он сейчас не стоит рядом с тобой? Или ты думаешь, что ваши обязанности ниже этого придурка Инсона? А ты, блядь, что должен был сделать? А, кусок дерьма, а ну быстро привел ко мне этого идиота. Я бы с радостью, но есть проблема, судорожно сглотнул Говард. Дело в том, что он в своих покоях не один. И что с того? Ты что, издеваешься, Говард? Гневно рявкнул Курт, бешено вращая глазами и вскакивая. Тебя что, прямо здесь и сейчас пристрелить с каких, блядь, пор тебя смущает какая-то там шлюха? Если бы шлюха, мрачно выдохнул Говард и, собрав всю свою смелость в кулак, добавил. Там ваша жена, господин. Марта, в полном шоке вымолвил Курт, растерянно обернулся и, не увидев в кровати жену и даже следа ее одежды, сразу помрачнел. Они там что, трахаются? Так точно, господин, с видом идущего на смерть подтвердил Говард. Ясно, мрачно процедил Курт. Его глаза превратились в два прицела. Тогда вы все правильно сделали. Подожди за дверью. Я сейчас быстренько оденусь и пойдем навестим любовничков. Последнее было произнесено таким убийственным тоном, что Говард словно молния вылетел из комнаты. Курт с холодным спокойствием принялся одеваться. Одевшись, он подошел к тумбочке и достал пистолет. Загнал патрон в патронник, снял с предохранителя и решительно покинул спальню. Вот это, я понимаю, настрой. Жалко ли мне Марту и Инсона? Нет, конечно же, с чего вдруг их жалеть? Если их Курт прибьет, будет просто идеально. Вот только вряд ли он это сделает. Наверняка поугрожает и все. Это сейчас он весь такой решительный, а когда дойдет, то остынет. Курт слишком умный и рациональный. Спонтанные глупости не в его духе. Он сначала разведется с Мартой, выгонит Ривера, а уже потом, где-то, непонятно где, случайно умрут оба любовничка. Вот это уже в его мафиозном стиле. Впрочем, главную цель я выполнил. После такого кипиша нападение синдиката явно потеряет эффект неожиданности, ну или сам синдикат передумает нападать. Может, банда Курта и слабее синдиката, но вполне способна доставить кому угодно серьезные проблемы. Так что на открытую войну синдикат не пойдет, а значит, я останусь в выигрыше. У меня теперь есть кристаллы, да еще и обеспеченную жизнь удалось сохранить. Отличный расклад, как по мне. Так что можно идти спать и не париться. Кто у нас тут гений? Я у нас тут гений, и это факт. Место для сна я выбрал самое отдаленное. За ночь так вымотался, что глаза так и норовили закрыться, а голова, словно чугунная, сама собой упала на лапы. Но тут я отчетливо услышал выстрел. Ух ты, так значит Курт реально взбесился, вот это неожиданный поворот. О, еще выстрел, и еще, да, о, еще один. Ничего себе его понесло, ну да и ладно, мне-то что с того, главное, план сработал, а остальное мелочи. Глаза закрылись, и я погрузился в сладкую темноту. Во сне в этот раз я куда-то бежал, кого-то искал. Почему-то боялся перестать быть котом, а после меня и вовсе затянуло куда-то и принялось судорожно кидать из стороны в сторону. От подобного резкого дергания я и проснулся, точнее, лишь слегка приоткрыл глаза. Но и этого оказалось достаточно, дабы увидеть перекошенную от испуга мордочку лис. Оказывается, именно она меня так судорожно толкала, пытаясь разбудить. Ну что еще такое? Недовольно пробухтел я, снимая запрет на прием обратного сигнала. Да здесь, да тут, да вообще. А потом, и вот, судорожно попыталась пояснить лис. Поток ее неудержимой мысли был понятен. Все-таки не каждый день в доме убийства происходит. Эх, надо было ее все-таки предупредить. А то ведь пока я с ней не поговорю, она мне явно спать не даст. Так, спокойно. Резко заткнул я ее бессвязный источник. Что конкретно произошло? Да тут такое. А ты спишь? Прилетел упрек. А можно поконкретнее? Обреченно вздохнул я. Так, с чего начать? Явно попыталась собрать мысли в кучу лис. В общем, здесь такое дело. Говард взял и убил всех. Стоп-стоп, недоуменно поморщился я. Какой Говард? Кого всех? Да что здесь непонятного? Возмутилась она. Наш охранник, Говард, взял и убил хозяина, Марту и Ривера. Вот, а потом куда-то пропал, будто и не было его. Представляешь, какой ужас. Говард убил Курта. С огромным скепсисом покосился я на нее. Ты ничего не перепутала? Я перепутала? Гневно выпалила она. Нет, не перепутала. Все так, как я и сказала. Так, ладно, допустим, пытаясь собраться с мыслями, растерянно согласился я. А можно подробнее, с чего вдруг ты решила, что Говард кого-то убил? Так это уже все в доме знают, возмущенно фыркнула Лис. Марта в спальне Ривера изменяла мужу. Тот откуда-то это узнал и примчался к нему с Говардом, который позвал Курта до этого. Они ворвались в комнату Ривера, а дальше выстрелы. Бах, бах, бабах. 5 раз стреляли. Охрана сразу на дыбы. Служанки визжат, а тебя нигде нет. Я в шоке мчусь понять, что и как, а там такое. Охрана ворвалась в комнату Ривера, а там 3 трупа. А главное, Говард исчез. Представляешь, взял и пропал. Все окна закрыты. Из комнаты никто не выходил, а его нет. А еще примчалась перепуганная Розалия. Ее не успели остановить, и она увидела родителей. Ужас. Бедная девочка сразу в слезы. Хорошо, хоть служанки ее отвели в ее комнату. Но она успела меня схватить и так и сжимала, пытаясь успокоиться. Мне с огромным трудом удалось вырваться и бегом тебя искать. А еще вроде как дед Розалии, который Тихон, сейчас едет сюда. Он вроде как крупная шишка. Вот. На одном дыхании выпалила водопад мыслей Лис. Я же на это лишь судорожно вздрогнул. И нет, не от Тихона. Надвигалась беда пострашнее. А чего это ты усы опустила и молчишь? Изумленно уставилась на меня Лис. Тоже переживаешь за смерть? Нет, оборвал я ее и, сорвавшись с места, на ходу добавил. Бегом со мной. Бежать далеко не пришлось. Нужного мне окна я достиг за минуту. Ну а когда выглянул в него, то слов у меня не осталось, одни эмоции. Это окно выходило на дорогу у главного входа. И, удивленно глядя то на меня, то на улицу, выдохнула Лис. Чего это ты так мчался? Что-то еще случилось. Нам пиздец, коротко и емко заявил я, обреченно ложась на пол и готовясь принять свою незавидную участь. Нам, ты о чем вообще? Недоуменно уставилась она на улицу. Ну приехала полиция, и что с того? Не понимаю, в чем проблема-то? Ты можешь нормально пояснить? Могу, безразлично выдохнул я. Это не полиция приехала, а спецура из СБК. СБК – это служба безопасности Кулара, если ты не в курсе. И приехали они, в том числе, и по нашей душе. А мы-то каким боком к ним? Непонимающе уставилась она на меня. Эх-хе-хе-ха, тяжело и печально вздохнул я. Ну так-то по сути мы к ним ни при чем. Но это нас не спасет, это же СБК, они всех проверять будут. И когда я говорю всех, то это значит всех, и нас в том числе. Нужно пояснять, что будет, если нас проверят ментальные маги. Да нет, но, растерялась Лис, погоди, с чего вдруг им нас проверять? Мы же лишь питомцы Розалии, да и она сама никому нас не отдаст. Я уверена, твои б слова, да богу в уши, грустно усмехнулся я. Увы, но жизнь бессовестная сука, СБК все равно... Чего там хочет или не хочет наша малолетка, они и ее тоже проверят, даже несмотря на то, что ее дед, генерал в отставке, а отец, министр. Собственно, в нем и причина. Ты вообще представляешь, какой сейчас переполох в правительстве? Убили не кого-то там, а самого министра финансов. Так что все, финита ля комедия. Сейчас они закончат с прислугой и охраной, а потом займутся нами. Тогда чего мы ждем? Возбужденно вскочила Лис. «Давай просто сбежим». «Ты что, ёбнулась?» Покосился я на нее с недоверием. «Куда бежать? Нас Розалия где угодно найдет. Более того, если ты забыла, то она как бы и призвать нас может. Так что никуда мы не денемся с подводной лодки. Смирись, нам пиздец. Неужели нет никакой возможности спастись?» Чуть ли не плача, взмолилась Лисичка. «Я бы хотел ее успокоить, но, увы, нечем. Нас проверят, обнаружат, что мы разумны, и все, точка. Дальше у нас с ней только одна дорога, в спецзагон СБК. Там из нас попытаются вытащить все, что мы знаем и ведаем, а после станем мы подопытными в закрытой лаборатории. И да, я этого, естественно, не допущу. Я лучше сдохну, чем отправлюсь в этот ад. Лучше неизвестность после смерти, чем полное понимание ожидающего меня пиздеца. Тебе осталось лишь решить... Мрачно произнес я, решительно глядя в ее глаза. «Ты со мной или останешься здесь? Куда с тобой?» Удивилась она. «Куда-куда?» Хмуро буркнул я. «На тот свет, естественно. Ибо я не собираюсь становиться лабораторной крысой. Неужели у нас нет никаких шансов?» Жалобно протянула она. «Ты же такой умный, опытный. Может, все-таки придумаешь хоть что-нибудь? Эх, если бы я мог. Стоп, погодите-ка. А чего это я сдался? У меня же есть магия. Блин. С этими новостями я совсем о ней забыл. Вот же дурак. Так, соберись, тряпка. Еще ничего не потеряно. Выход есть. Правда, такой себе, и больше похож на анальный проход, но все равно лучше, чем смерть. Ладно, значит так и сделаем. Есть у меня идея, как спастись. Но она тебе не понравится, Злобно усмехнулся я, уже формируя нужные печати. «Не понравится?» С опаской и изумлением уставилась она на появившиеся в воздухе печати. «Ты что, вернул себе магию? Когда? Как? Это не важно. Важно, что выход есть. Хреновый, конечно, но есть. А значит, еще поживем. Ты готова? К чему?» С опаской покосилась она на меня. «К пиздецу, конечно же», довольно оскалился я и наложил печати на нас обоих. Глава 11. Глава 11. Спрятавшись среди густой растительности на вершине холма, я наблюдал за развернувшейся в низине трагедией. Только сейчас я осознал, насколько огромны возможности и силы монстров, особенно паучихи Клэр. Впрочем, надо отдать должное местным силам обороны, они оказались не такими уж и беспомощными.